Глава 9. О чем рассказало колесо? Ранд бежал. Сердце бешено колотилось, и он в смятении оглядывал окружающие его со всех сторон голые холмы. В эту местность весна не опоздала. Сюда она вообще никогда не приходила, да и не придет. Ничто не росло на этой промерзшей земле, хрустевшей под сапогом. Лишь кое-где виднелись клочки лишайника. Ранд протиснулся между валунов высотой в 2 человеческих роста, припорошенных слоем пыли, словно на них никогда не падала ни единая капля дождя. Солнце, распухший кроваво-красный шар, немилосердно палило, сильнее, чем в самый жаркий летний полдень. Его лучи жгли глаза. Оно словно застыло на месте в опрокинутом свинцово-сером котле неба, где на горизонте клубились и перекатывались пронзительно черные и серебристо-серые облака. Но от крутящегося облачного водоворота не чувствовалось даже самого слабого порыва ветра, и, несмотря на зловещее солнце, воздух обжигал зимним холодом. Ранд на бегу оглянулся через плечо, но преследователей своих не увидел. Лишь унылые холмы да черные зубья гор, над которыми курились плюмажи темных дымов, сливающихся вверху с беспорядочно крутящимися облаками. Хоть погоню он и не заметил, но услышал ее. Следом несся вой, грубый, азартно улюлюкающие голоса, предвкушающие скорую кровавую развязку вопли. Троллоки. Все ближе, а силы на исходе. В отчаянном броске Ранд вскарабкался на вершину острова, как нож гребня горы, и со стоном упал на колени. Скальная стена тысячефутовым утесом отвесно обрывалась в громадное ущелье. Бледная туманная дымка окутывала дно каньона. По ее плотно серой поверхности пробегали мрачные волны, накатываясь и разбиваясь об утес внизу, но гораздо медленнее, чем неторопливые океанские валы. На мгновение клубы тумана наливались красным, будто под ними вспыхивали и угасали громадные языки пламени. В невидимых глубинах долины рокотал гром, в сумраке высверкивали молнии, устремляясь порой вверх к небу. Но не сама долина отняла у Ранда силы и наполнила его душу безысходностью. Из самой середины клубящихся паров вздымалась гора, гора выше любой из гор тумана, что он видел, гора столь же мрачная, как потеря всех надежд. Именно этот черный пик, кинжалом вонзившийся в небеса, стал источником опустошенности и отчаяния. Он никогда не видел ее прежде, но узнал. Воспоминание о ней ускользнуло от него, словно ртуть, едва он попытался ухватить его, но воспоминание об этой горе было с ним. Он знал. Это память с ним. Невидимые пальцы коснулись Ранда, потянули за руки и за ноги, пытаясь утащить к горе. Тело дернулось, готовое подчиниться. Руки и ноги напряглись, будто он мог впиться пальцами рук и ног в камень. Призрачные струны обвили сердце, притягивая его, призывая к горному шпилю. Слезы заструились по лицу, и он осел на землю. Он чувствовал, как воля его вытекает, словно вода из дырявого ведра. Еще немного, и он пошел бы на зов. Он повиновался бы ему, сделал бы так, как приказывали. Внезапно он понял, что в нем осталось еще чувство — гнев. Подталкивать его, тянуть его, будто он овца, которую ведут в загон. Гнев свернулся тугим клубком, и Ранд вцепился в него, как тонущий хватается в наводнение — за утлый плод. «Служи мне!» — прошелестел голос в безмолвии мыслей. Знакомый голос. Ранд был уверен, прислушайся он внимательнее, и он узнает его. «Служи мне!» Ранд замотал головой, стараясь выбросить голос из головы. Он погрозил черной горе кулаком. «Служи мне!» «Да поглотит тебя свет, шайтан!» Внезапно запах смерти окутал его. Над ним нависла выступившая из теней фигура в плаще цвета запекшейся крови, фигура с лицом. Он не хотел видеть лица, смотрящего на него. Он и думать не хотел об этом лице. Самая мысль о нем причиняла боль, превращая разум в горящие угли. Рука протянулась к нему, не думая о том, что может сорваться с обрыва. Он отпрянул в сторону. Нужно бежать. Как можно дальше. Он падал, переворачиваясь в воздухе, пытаясь кричать, но для крика не хватало воздуха. Воздуха не хватало ни на что. Внезапно голые холмы исчезли, он больше не падал. Жухлая, побитая морозом трава сминалась под сапогами, она напоминала цветы. Он чуть не рассмеялся, увидев растущие тут и там деревья и кусты без единого листика, усеивающие холмистую равнину, что окружало его теперь. Позади, в отдалении, возвышалась одинокая гора с обломанной и расщепленной вершиной, но от этой горы не веяло ни страхом, ни отчаянием. Простая гора, хотя здесь для нее странное место. Других гор поблизости не было. Возле горы протекала широкая река. На острове посреди реки раскинулся город, какой мог быть в сказаниях менестреля. Город, окруженный высокими стенами, которые под теплыми лучами солнца отливали белизной и серебром. Со смешанным чувством облегчения и радости Ранд направился к этим стенам, за которыми он откуда-то знал. Обретет убежище и спокойствие души. Подойдя ближе к стенам, он различил устремившиеся ввысь башни. Многие из них соединялись между собой чудными переходами, висящими в воздухе. Высокие арки мостов перекинулись с берегов реки к городу на острове. Даже издалека можно было разглядеть кружево каменной кладки пролетов этих мостов, кажущихся чересчур изящными и хрупкими, чтобы противостоять напору бурлящего под ними быстрого потока. За этими мостами убежище. Убежище! Вдруг морозный озноб пробежал по костям, холодный пот выступил у Ранда на спине, а воздух вокруг него стал отдавать сыростью и зловонием. Не оглянувшись, он бросился бежать, бежать от преследователя, чьи леденящие пальцы задели его спину и дернули за плащ, бежать от поглощающей свет фигуры с лицом, которое ему не удавалось припомнить лица. Один лишь ужас от него. Он не хотел вспоминать это лицо. Он бежал, и земля мелькала у него под ногами, неровные холмы и плоская равнина. Ему хотелось завыть бешеной собакой. Чем быстрее старался он бежать, тем дальше отодвигались белые сверкающие стены и убежище. Они становились все меньше и меньше, пока не превратились в бледное пятнышко на горизонте. Холодная рука преследователя ухватила Ранда за ворот. Если эти пальцы коснутся его, то он сойдет с ума, или хуже, намного хуже. И в тот же миг, когда эта уверенность овладела им, он споткнулся и рухнул. «Нет!» завопил он и охнул, когда булыжники мостовой вышибли из него дух. С изумлением озираясь, он поднялся на ноги. Он стоял на дороге, ведущей к одному из тех переброшенных через реку чудесных мостов. Мимо Ранда шли улыбающиеся люди, люди, одетые в такие яркие одежды, что невольно вспоминался цветущий луг. Некоторые заговаривали с ним, но он не понимал их, хотя слова казались знакомыми. Лица были доброжелательны, и люди жестами приглашали Ранда идти вперед через мост со сложным каменным узором, вперед к сияющим серебристыми проблесками стенам и высящимся за ними башням. Вперед к убежищу, что ждало его там. Он слился с толпой, текущей через мост в город, сквозь массивные ворота, врезанные в высокие, первозданно чистые стены. За стенами начиналась страна чудес, где самое скромное здание выглядело дворцом. Как будто строителям приказали взять камень, кирпич, черепицу, из розец и создать такую красоту, от которой у смертного должно захватить дух. На любое здание, на каждый памятник нужно было смотреть широко раскрытыми от удивления глазами. Музыка плыла по улицам. Сотни разных песен, но все они объединялись с гомоном толпы в одну величественную, преисполненную радости и гармонии, мелодию. Ароматы нежных благовоний, острых пряностей, множество цветов, удивительных кушаний струились в воздухе. Здесь словно были собраны все самые приятные в мире запахи. Улица, по которой Рант вошел в город, широкая, вымощенная гладким серым камнем, вела его прямо к центру. Впереди вырисовывалась самая большая и самая высокая в этом городе башня, ослепительно белая, будто свежевыпавший снег. Эта башня стояла там, где для Ранда было убежище, и она олицетворяла собой знание, которое он искал. Но города этого Ранд не видел раньше ни во сне, ни наяву. Разве будет иметь какое-то значение, если он ненадолго задержится на пути к башне? Он свернул в узкую улицу, где давали представление жонглеры, окруженные уличными торговцами, наперебой предлагающими неизвестные Ранду фрукты. Перед ним, дальше по улице, стояла белоснежная башня. Та же самая башня. Чуть помешков, он свернул за угол. В дальнем конце этой улицы тоже возвышалась белая башня. Он упрямо повернул на другую улицу, еще на одну, и всякий раз взор его натыкался на белую, как алебастр, башню. Ранд бросился бежать прочь от нее и застыл, опешив. Перед ним вновь выросла белая башня. Он не решался оглянуться назад, опасаясь увидеть ее и там. Лица вокруг юноши по-прежнему были дружелюбны, но на них лежала теперь печать разбитой надежды, надежды, которую разрушил он. По-прежнему люди приглашали его идти вперед, но умоляющими жестами. «Идти к башне!» В их глазах застыло крайнее отчаяние, и лишь он мог выполнить их просьбу, лишь он мог спасти их. «Очень хорошо», — подумал он. В конце концов, башня была там, куда он и хотел попасть. Едва Ранд сделал первый шаг, как разочарование покинуло окружающих, и их лица озарились улыбками. Они пошли вместе с ним, и маленькие дети усыпали его путь лепестками цветов. В замешательстве Ранд посмотрел через плечо, чтобы выяснить, кому предназначены эти цветы, но позади него были только радостно улыбающиеся люди, машущие ему руками. «Должно быть, цветы для меня», — подумал он и удивился, почему такая мысль вдруг не кажется ему необычной. Но мимолетное удивление сразу же растаяло, все было так, как и должно быть. Сначала запел один человек, затем к нему присоединился другой, и вскоре голоса всех зазвучали в величественном гимне. Ранд по-прежнему не понимал смысла слов, но множество переплетающихся созвучий провозглашали радость и спасение. Музыканты забавлялись в текущей вокруг толпе, присоединяя свои флейты, арфы, барабаны к всеобщему словословию. И все песни, что он слышал раньше, сливались воедино, без единой фальшивой ноты. Вокруг Ранда танцевали девушки, обивая его шею гирляндами из душистых цветов, осыпая цветами его плечи. Они улыбались ему, их восторженность росла с каждым его шагом. Ему оставалось только улыбаться в ответ. Ноги сами хотели кружиться в этом танце, и едва он подумал об этом, как начал танцевать, причем так, будто знал все движения с детства. Он запрокинул голову и засмеялся. Ноги его ступали легче и быстрее, чем когда он танцевал с... Он не мог вспомнить имени. Но оно и не казалось важным. «Это твоя судьба», — прошелестел голос у него в голове, и шепот нитью вплелся в победный гимн. Толпа, что несла Ранда, словно прутик на гребне волны, хлынула на гигантскую площадь в центре города, и сейчас он впервые разглядел, что белая башня возвышается над огромным бледного мрамора дворцом, скорее изваянным, чем построенным, с гнутыми стенами, выпуклыми куполами, изящными, устремленными к небу шпилями. От этого великолепия Ранд в благоговейном трепете затаил дыхание. Широкая лестница из первозданно чистого белого камня вела от площади ко дворцу, и у подножия ступеней люди остановились, но песнь их зазвучала еще громче. Голоса нарастали, окрыляя его. «Твоя судьба!» — прошептал голос, теперь настойчивый и энергичный. Он больше не танцевал, но и не остановился. Без колебаний он зашел по лестнице. Ему туда. Наверху лестницы перед ним предстали массивные двери, покрытые орнаментом в виде завитков, столь сложным и искусным, что ему невозможно было представить себе резец такой тонкий, который бы вырезал его. Створки ворот распахнулись, и Ранд вошел. Ворота с гулким стуком, похожим на раскат грома, закрылись за ним. «Мы ждали тебя», — прошипел Мурдрал. Ранд резко сел прямо, вытянувшись струной, глотая воздух и дрожа, тараща глаза. Тем спал на кровати. Понемногу дыхание юноши выровнялось. Полусгоревшие поленья потрескивали в камине, возле каминного прибора аккуратная горка угля. Кто-то побывал здесь, пока он спал, и позаботился об этом. На полу у его ног лежало одеяло. Оно сползло, когда Ранд проснулся. Исчезли и изготовленные им на скорую руку волокуши. У двери висели плащи его и Тема. Не слишком твердой рукой Ранд утер холодную испарину с лица и задумался, не привлечет ли он внимание темного, если назовет его по имени не наяву, а во сне. За окном сгустились сумерки. Высоко в небе висела луна, круглая и толстобокая. Над горами тумана зажглись вечерние звезды. Ранд проспал весь день. Он потер ноющий бок. По-видимому, пока он спал, рукоять меча вдавилась ему в ребра. Нечего удивляться, что ему снились кошмары. Затекший бок, пустой желудок, да еще и прошлая ночь. В животе у Ранда заурчало, он поднялся, потянулся и подошел к столу, где миссис Алвир оставила поднос. Юноша снял белую салфетку. Хотя он проспал довольно долго, говяжий бульон не остыл, и хлебец с хрустящей корочкой был еще теплым. Здесь явно чувствовалась заботливая рука миссис Алвир. Она принесла другой поднос. «Раз она решила, что тебе нужно поесть горячего, то не отступится, пока еда не окажется у тебя внутри». Ранд с жадностью глотнул немного бульона, положил на ломоть хлеба мясо и сыр, накрыл сверху еще одним куском хлеба и сунул все это в рот. Откусив пару раз, сколько смог, он вернулся к кровати. Похоже, миссис Алвир не обделила своим вниманием и Тема. Он был раздет. Вычищенная одежда аккуратно сложена на прикроватном столике, одеяло подтянуто к самому его подбородку. Когда Ранд коснулся лба отца, Тем открыл глаза. «Вот и ты, мальчик мой. Марин говорила, что ты здесь, но я даже сесть не мог, чтобы взглянуть на тебя. Она сказала, ты очень устал, и, по ее мнению, не стоит тебя будить только ради того, чтобы посмотреть на тебя. Даже Брану переубедить ее не под силу, если она вобьет себе что-то в голову». Голос Тема был слаб, но взгляд ясен и тверд. «Айза Седай была права», — подумал Ранд. «Отлежавшись, отец будет здоров, как и прежде. Может, тебе принести чего-нибудь перекусить? Миссис Алвир тут поднос оставила. Она меня уже накормила, если так можно сказать. Хотелось бы чего-нибудь еще, одним бульоном сыт не будешь. Как не быть плохим снам, если у человека один бульон в...» Тем неловко выпростал руку из-под покрывала и прикоснулся к мечу на поясе у Ранда. «Значит, это был не сон. Когда Марин сказала мне, что я заболел, мне подумалось, что я... Но с тобой все в порядке. Это самое главное. Что с фермой?» Ранд глубоко вздохнул. «Троллоки перебили овец. Думаю, корову они же увели. А дому требуется большая уборка». Он выдавил слабую улыбку. «Нам повезло больше, чем другим. Полдеревни сожжено». Ранд рассказал Тему обо всем, что случилось, или почти обо всем. Тем слушал внимательно и задавал точные вопросы, так что скоро Ранд уже рассказывал о своем возвращении из леса в дом, на ферму. Отсюда недалеко было и до убитого им троллока. Ему пришлось рассказать и о том, как Найнив заявила, что Тем умирает, чтобы объяснить, почему лечением занялась не мудрая, а Айз Седай. При этом известии Айз Седай в Эмондовом лугу у Тема расширились глаза — Но Ранд не счел необходимым касаться каждого шага путешествия с фермы или своих страхов, или Мурдраала на дороге. И уж естественно, он ни словом не обмолвился о своих кошмарах, привидевшихся ему подле постели отца. Тем более юноша не видел никаких причин упоминать о бессвязном горячечном бреде. Не время. Правда, еще оставался рассказ Морейн. Избежать его было нельзя. «Что ж, такой рассказ сделал бы честь Министрелю», — тихо произнес Тем, когда Ранд закончил свою историю. «Чего же хотели троллоки от вас, ребята? Или сам темный? Да поможет нам свет». «По-твоему, она лгала?» «Судя по словам мастера Алвира, она сказала правду. Напали только на две фермы. И про дом мастера Лухана, и про дом мастера Коутона тоже правда». Минуту Тем задумчиво молчал, потом произнес. «Перескажи-ка мне, что она говорила. Припомни в точности ее слова, что она говорила». Ранд постарался вспомнить. Кому когда-либо приходилось вспоминать точные слова, которые он слышал? Ранд пожевал губами и почесал затылок, и понемногу копание в памяти дало свои плоды. «Больше мне ничего не приходит на память», — закончил он. «Я не совсем уверен, что она сказала именно так, но точнее вспомнить не могу. Годится». «Все так, да?» «Видишь ли, парень, Айз Седай хитроумный. Они не лгут тебе прямо в глаза, но правда, которую говорят Айз Седай, не всегда та правда, о которой ты думаешь. Будь с нею настороже». «Я слышал сказание», — с обидой ответил Ранд. «Я не ребенок». «Да, ты не ребенок, конечно же». Тем тяжело вздохнул, потом досадливо пожал плечами. «Мне бы надо пойти вместе с тобой. Мир вне двуречья ничего общего не имеет с Эммондовым лугом». Вот и настал удачный момент, чтобы порасспросить Тема о том, как он ушел из двуречья, и обо всем прочем, но Ранд им не воспользовался. Наоборот, он оторопел. «Только и всего? Я думал, ты попробуешь уговорить меня выкинуть эти мысли из головы. Мне казалось, у тебя найдется сотня причин, чтобы я не уходил». Ранд понял. В душе своей он лелеял надежду, что у Тема будет эта сотня причин, и причем убедительных. «Может, и не сотня», — хмыкнул Тем, — «но кое-какие причины на ум пришли. Если троллоки явились за тобой, то в Тар-Валоне ты будешь целее, чем где-нибудь тут. Только заруби себе на носу, будь осторожен. У Айза Седай свои причины, чтобы поступать так или иначе, и эти причины не всегда те, о которых думаешь ты». «Министрель что-то похожее говорил», — медленно произнес Ранд. «Значит, он знает, о чем говорит. Слушай чутко, думай крепко и не распускай язык. Вот добрый совет для любых дел вне двуречья, но особенно с Айз Седай и со стражами. Сказать что-то Лану все равно, что сказать Морейн. Клен страж, что связан с ней узами, будь уверен, как и в том, что этим утром зашло солнце, и нет у него такого секрета, который останется тайной для нее». Ранд мало что знал об узах между Айза Седай и стражами, хотя эти узы играли важную роль во всех известных ему сказаниях о стражах. Что-то такое, имеющее отношение к силе, дар стражу или... Может, нечто вроде обмена.